и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию. В ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Я пока дальше не буду читать. Хотел бы вновь и вновь воскресить в нашей памяти этот благословенный духовный принцип, который произошел тогда, во дни великого голода. Голода, который потряс Ханаанскую землю гораздо сильнее, чем во дни Авраама. И когда Авраам спустился, чтобы пожить в Египет, Бог сказал ему об этом, чтобы он пошел туда, чтобы он пошел в Египет и пожил там. Это был величайший прообраз о Сыне Божьем, о котором сказано: «Из Египта вызвал я Сына моего, да сбудется реченное через пророка». В свое время и Сын Божий вынужден был скрываться в Египте. И несмотря на то, что Египет – это дом рабства, но мы должны увидеть в этом доме рабства спасение. Вот таким удивительным способом Бог нас спасает. Дом рабства. Вы знаете, что если бы они не были в этом доме рабства, то они бы погибли здесь от голода. Но они пошли в дом рабства. Конечно, Бог мог сохранить Иисуса в земле Ханаанской, но Он послал его в Египет и сказал отцу Иосифу, Он сказал: «Возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Практически Он хотел это сделать для нас. Сына Он мог бы сохранить и здесь, но Он показывал принцип духовный для церкви своей. Он церковь свою называет так же сыном, как назвал сына своего Иисуса. Он назвал сына первенцем, нас назвал вторыми, третьими, четвертыми и так далее. То есть его сын родился точно так же, как родились и мы с вами. Если мы это поймем и усвоим хорошо, что мы дети Небесного Отца, что мы являемся ему такими же детьми, как и Иисус. Я уже часто говорю, что разница между нами лишь та, что он родился прежде всякой твари, до воплощения. Мы родились, когда уже были во плоти. Как ни странно, но божественное, духовное рождение, оно якобы независимо от рождения плоти. Вы видите, Иисус родился до воплощения и потом воплотился. Мы были во плоти и потом родились. И когда мы родились, Иисус стал первенцем. До этого Он не был первенцем. До этого Он был единородный Сын, сущий в недре Отчим, единственные и единородные. Ни одного, ни одной личности в небе не было, которой можно сказать: «Я, вот Сын мой, я ныне родил тебя». Кому когда из ангелов сказал Бог? Никому Он так не обращался. Ангелы, написано, служебные духи, сотворенные духи, служебные. Но Сын, рожденный из недр Отца. Точно таким способом апостол Павел говорит, что Он предузнал нас в нем, к Ефесянам он говорит, прежде создания мира. Другими словами, не было еще начальных пылинок вселенной, и как Иисус родился прежде всякой твари. Но когда родился Иисус, мы уже были. Мы были в нем, в Иисусе. Он предузнал нас в нем, в Иисусе. Получается так, что апостол Павел говорит, Левий в лице Авраама дал десятину. Практически Левия не было. Левий был в Аврааме. мы были в Иисусе. И когда Иисус вознес себя на древо, Он вознес вместе с Собою и нас, потому что все рожденные свыше, чада Божие, были вознесены 2000 лет тому назад, хотя они еще и не воплотились, они были вознесены на Голгофскую вершину. И там Бог совершил суд над их душою в лице Иисуса Христа. Суд совершен над душою. Мы должны это усвоить для себя и радоваться, и отдыхать. Мы не можем отдыхать, мы боремся, мы страдаем только по той простой причине, что мы не усвоили нашего рождения, что мы не поняли, что мы такие же, как Иисус. Да, Иисус – первородный брат, который несет двойное благословение от своего Отца. Он – первенец. Чтобы иметь Ему во всем первенство, через Него мы родились, от Него мы родились, мы в Нем сохранялись. Был голод в земле, который потряс, как я сказал, Ханаанскую землю гораздо более, чем во дни Авраама. И вот Бог впервые заговорил с Исааком, явился ему. Исаак обращался до этого к Богу, он молился. Ревека, жена его, молилась и сказала: «Господи, почему это так со мною?» И Бог ответил ей, почему. Почему у нее такая тяжелая беременность? Бог сказал ей, что два народа в чреве твоем враждуют, и меньший будет выше старшего, и он благословится, и он будет возлюбленным. То есть Бог ответил на ее молитву. Когда не было долго у них детей, Исаак молился Господу, и Господь ответил на его молитву. Но здесь Бог сам является к Исааку и говорит ему: не ходи в Египет, живи здесь, и я благословлю тебя, странствуй по этой земле. Вы знаете, какое удивительное благословение последних дней мы имеем? Как я уже сказал, Бог открыл, что последнее время будет одно из удивительнейших времен для Церкви Божией. Те люди, которые родились в это время свыше, прямо сейчас, они не будут отосланы в Египет, в дом рабства. Они не будут рабами, потому что пришло такое время. Несмотря на то, что голод еще сильнее, но Бог говорит: «Я Бог». Вот теперь-то я проявлю себя. Если кто-то думал, что я посылал вас в Египет, потому что вы не смогли бы здесь устоять, то сегодня я покажу, что я Бог. Сейчас голод гораздо сильнее, чем во дни Авраама, но я благословлю вас, не уходите с этой земли. Обетованная земля Духа Святого – это все обетования Божьи. Вот это есть обетованная земля, Ханаанская земля, почти вся захваченная врагами. Хананеи, Ферезеи, филистимляне живут в ней, и мы живем там, по соседству с ними. Наступил великий голод, и Бог говорит: не уходите никуда. Оставайтесь, стойте на этом основании. Если вы останетесь мне послушными и будете стоять на этом основании, я благословлю вас и умножу потомство ваше. И как я клялся отцу вашему Аврааму, то я сделаю так же и тебе. Исаак послушался. Сегодняшний Исаак, я знаю, сегодня вы не будете в рабстве. Вы не будете в рабстве у вашей души, как были в рабстве те. Бог освободит вас от этого рабства совершенно иным путем, чудным путем, новым путем. 2000 лет народ Божий был в рабстве. 2000 лет, и это были как бы дни Авраама, когда Бог благословлял людей и отсылал их в Египет, чтобы сохранить их жизнь, сохранить жизнь семействам нашим и всем. Я имею в виду духовные семейства, церкви поместные. Но теперь Бог возвратил сюда Исаака и говорит: не уходи с этой земли. Никто не будет иметь на ней благословения, но ты будешь иметь. Видите ли, те люди, которые живут на этой же земле и пользуются этим же словом, они не будут иметь успеха, потому что настал великий голод. Я уже говорил, что в данной ситуации филистимляне и все эти народы, они практически пришли также от Ноя. Это также душа, развитая душа человека, которая держит нас в рабстве. Но вот она будет вместе с вами, вот она будет враждовать с вами, но вы не попадете к ней в рабство. Бог сегодня будет выводить вас из рабства души. Потому что пришло время. Он сказал: я хочу явить нечто великое во время великого голода, то есть когда никто не может устоять против своей души. То есть на протяжении 2000 лет, сразу же после 100 лет Когда Христос вознесся, церковь погрузилась в душевность. Это не значит, что там не было духовных людей, они всегда были. Но я имею в виду массу, организацию церкви. Она погружалась все больше и больше в рабство. И была в рабстве души, в рабстве фараона. И он издевался над ней, делал с ней, что хотел. Но теперь Бог говорит вот здесь, что тебе больше не надо будет возвращаться туда. Точно так же, как истекут положенные сроки отцом его власти, и многие из вас не увидят смерти. Не увидят смерти. Все ее видели, но вы ее не увидите. Точно так же Бог говорит, вам не нужно будет быть в рабстве души, потому что приблизилось время восхищения. Оставайтесь на этой земле, исповедуйте это слово, стойте на нем. Пусть голод, пусть ничего не свершается, продолжайте стоять на нем, я благословлю вас. Начинайте сеять. Начинайте сеять, приготовьтесь к посеву. Приготовьтесь к посеву божественному, по призыву его. Что такое посев, мы уже говорили. Сеющий в плоть. От плоти пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную в духе. Павел говорил прямо о десятинах и о пожертвованиях. Как сеять, как правильно сеять, куда давать? И не только об этих пожертвованиях. Вообще мы должны посеять все, что принадлежит душе. Ее величие, ее достоинство, ее достояние, все это мы должны посеять. То есть посеять это значит бросить в могилу. Да, наши отцы имели колодези, но филистимляне забросали их водою. То есть забросали эти колодези, чтобы не было там воды. Но Исаак откопал все эти колодези заново и дал название те же, которые давал Авраам. Вы знаете, что такое колодец и как его копать? Откуда может эта вода живая быть? Иногда выкапывали колодец, но там не было воды живой. Вода была, но она была не живая. Редко встречался колодец с живой водой. Здесь мы видим, что Исаак нашел три колодезя, и все были с живой водой. Копал, и за них был спор. Вы знаете, эти три колодезя соответствуют трем крещениям. Когда вы роете могилу. Найдете вы или не найдете, но у вас есть вера, что в смерти Иисуса Христа вы обретете воскресение, живую воду. Кто жаждет, иди ко мне и пей, но только вот таким путем. Углубился и копал. В одном месте Иисус, говоря о живой воде, говорит, углубился и дошел до камня. То есть эта живая вода в притчах Иисуса трансформирована в камень, в несокрушимую скалу, на которой мы можем строить. Но здесь она представлена живой водою. Живая вода – это символ силы Святого Духа. Но вы не можете пользоваться силой Святого Духа без Святого Духа. Вы не можете пользоваться. Апостол Павел, пройдя верхние страны, пришел в Ефес, нашел там некоторых учеников и спросил, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Они сказали, мы даже не слышали о нем. Другими словами, ученикам даже не была известна третья личность Божества. Они слышали об Иисусе. Они слышали от Иоанна Крестителя, что он проповедовал о Мессии. Они знали по пророкам. Но о Духе Святом как о личности они ничего не знали. Потому что Иисус говорил о Духе Святом как о личности так, как никто другой. Говорил об этом Моисей, говорили об этом все пророки, но так, как говорил Иисус, никто так о Духе Святом не говорил. Так, как Он отзывался о Нем, Бог тоже отзывался через пророков, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым среди человеков. Но почему-то человек исковеркал это понятие и принес его, что это не Бог, это просто его дыхание, и Бог уже устал от того, что не пренебрегают его дыхание, его силу. Знаем ли мы, что невозможно отделить нас и наше действие, нашу силу? Что попирая наше действие, вы попираетесь самого человека. Невозможно их отделить, но люди отделяют. Бог – это Бог, а сила – это сила отдельно. Вы не получите отдельно силы Его. Вначале надо принять Его. И Бог прямо имеет в виду Дух Святой. Но, как говорил Иисус о Нем, никто так не говорил. Он представлен живой водой. Иисус сказал, «Я дам тебе воду живую, самарянки». Он имел в виду Дух Святой. «Я дам тебе Дух Святой. И когда я дам тебе, и когда ты его примешь, ты не будешь иметь жажды. Вовек не будешь иметь жажды. Но вода, которую я дам вам, сделается в вас источником воды, текущей в жизнь вечную. Из чрева потекут реки воды живой. Жизнь начнет пробиваться через вас». То есть я не имею в виду, и Христос здесь не имел в виду, что вы прекратите жаждать и алкать. Наоборот. Вот именно человек, которому дается Дух Святой, у него появляется алканье и жажданье совершенно другого порядка и другого характера. До этого человек алчит и жаждет всего материального и всего насущного, то есть происходящего от земли, всего видимого. Но когда он получает воду живую, он начинает алкать и жаждать невидимого и живого. Когда Авраам вкусил от этой воды, он прекратил смотреть на Исаака, возлюбленного, обетованного сына, но он смотрел на невидимый город, художник и строитель которого Бог. Он его ожидал. Он прекратил, у него появилась жажда встретиться с Иисусом. Да, он встречался с Иисусом в лице сына своего, он встречался с Иисусом, когда овен запутался в чаще, это был агнец закланный. Но он встречался с ним и встретился с ним в духе, он желал этого дня. И Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». И поэтому Авраам для меня всегда живой. Другими словами, колодец воды живой. Это тройственное крещение, которое нужно копать, в которое нужно углубиться. Если вы не будете изучать, и я не буду изучать, молитвенно изучать, мы ничего, мы не добьемся до живой воды. Мы не добьемся, потому что после каждого крещения идет сила воскресения, сила жизни. Слово Божие говорит: проходя долиною плача, они открывают в ней источники вод. Когда вы будете копать, когда вы будете погружаться в смерть Иисуса, это будет плач. Вы будете сеять со слезами, но потом с радостью будете нести снопы свои. Иногда задают вопрос, как можно поесть семена, которые дает нам Бог. Что значит поесть семена? Церковь Божия почти во всех местах Бог ей давал для посева. Она вместо того, чтобы сеять, съела это все. И они говорят: как это, поесть семена? Видите, для того, чтобы посеять, Илья сказал ей: испеки сперва мне. Какие бы трудности вы ни испытывали, вы имеете семя от Бога, неважно, сколько вы его имеете. Бог говорит: сейте, и у вас есть возможность сеять. И сеял Исаак в земле той, он сеял во дни великого голода. Бог сказал ему: не бойся, сей, наступил великий голод. И он должен был сеять, а вдруг оно не взойдет, ведь ни у кого не всходит. Голод — это тогда, когда земля не рождает. А Бог говорит: сей. Господи, из чего сеять? Но Исаак сеял, он знал, из чего сеять. Если бы он не посеял, он бы не получил. Но написано, он получил во 100 крат. Иногда люди сеют, и как маленькие дети стоят и ждут, посадив косточку и поливают ее, и стоит, ждет, что она вот сейчас начнет расти. Да, у некоторых это бывает, как исключение из правила, чудо, сверхъестественное чудо. Но вообще-то сеятель, пахарь, который пашет землю и сеет, написано, он ждет драгоценного плода, пока не получит дождь, дождь ранний и поздний. Укрепите ослабевшие руки, дрожащее колено, боязливое и малодушное сердце. В эти дни кризиса Бог обещает вам дать нечто великое, великое. Если вы послушаетесь голоса Его и будете сеять в дух, Он благословит ваш посев, Он почтит свое слово в вас. Вы знаете, сатана говорит: ты не можешь давать, у тебя нет работы. Но я продолжаю жить, и из всего, что имею, я все равно буду сеять. Кому как Дух Святой даст. Но если бы дети Божии поняли эту доктрину и десятины свои бросали в духовную землю, придут дожди, подожди, пахарь, придет дождь ранний и поздний, и ты увидишь величие Божие. Не уходи в Египет, не иди в рабство в душе. Вы знаете, как можно попасть быстро к ней в рабство? У меня сейчас нет никаких возможностей жертвовать, то есть сеять. Вы попадаете в рабство души. Но когда вы духом и верою продолжаете: нет, сатана, все равно буду продолжать из того, что имею. Да, я умру завтра. Вот это для меня и для сына моего. Илья говорит: не умрешь. Исаак сеял и получил во 100 крат. И написано, и стал великим этот человек. И Слово Божие повторяет, и стал весьма великим, и весьма стал богатым. И было у него множество пахотных полей, потому что он прошел все 3 крещения. Он испытал, и в этих крещениях есть очищающая суть, которая очищает нас. Но Бог удивительным путем в это последнее время обещает использовать свои крещения, то есть использовать Сына Своего Иисуса в Духе Святом, так, как Он его не использовал даже в первоапостольские дни. Не думайте, что мы возвратимся в апостольские дни, мы превзойдем их. Потому что, когда Бог придет брать церковь свою, Он будет брать совершенную церковь. Первоапостольская церковь не была совершенной. Она не могла быть совершенной по той простой причине, что она только что родилась. Она была младенческой церковью. И Бог начинал вводить в эту младенческую церковь принципы свои и духовные законы свои. Читая книгу Деяний и читая послания, мы можем заметить разницу. В посланиях уже выступают духовные принципы, законы духовные, тогда как в Деянии идет только организация. Происходит какая-то еще организация, церкви только что устраиваются. Но в посланиях мы уже находим нечто другое. Там даются директивы, там даются законы церкви. Там апостол Павел, Петр, Иаков, Иуда говорят о нечто величественном, таинственном, о тайне домостроительства. И эта тайна домостроительства начинается с этих трех колодцев. Три крещения. Проходя долиною плача, проходя долиною тени смертной или смертной тени, нет никакой разницы. То есть вот это и есть смертная тень, когда вы опускаетесь туда, только там вы можете найти жизнь, живую воду, источники вод. Живая вода – это жила живой воды, постоянно бьющая ключом. Ты не будешь жаждать никогда, потому что в духе твоем это уже есть, и у тебя появляется иная жажда. У тебя появляется жажда соединиться с Богом. Соединиться не так, как мы сейчас соединены, а совлечься этого тела, раздеться и одеться в другое тело. Вот такая тоска появляется у христианина, у христианки. Раздеться, снять это ветхое тело и одеть новое тело. Хотя Бог благословил и это тело, но Он говорит в эти дни, если вы послушаетесь голоса Моего, я избавлю вас от рабства вашей души, от рабства вашим телам. Начинайте исповедовать Слово Божие, продолжайте стоять на Нем. И тогда душа придет к вам, обязательно придет. Сперва она будет засыпать эти колодцы. Она постарается все засыпать, все истребить, потому что там жизнь. Но вы продолжайте копать. Копать – это значит продолжать исповедовать, продолжать трудиться. Употребляйте силу воли в исповедании вашем. Отстаивайте позиции Евангелия. Не смотрите на окружающих. Не смотрите, что они говорят о вас. Смотрите, что говорит Слово Божие. Это обетованная земля, она ваша. Она принадлежит вам, мне. По слову всемогущего Бога. И Он говорит, я не изменен в своих словах. Если я сказал, не ходи в Египет, не ходи в Египет. Не иди туда. Я благословлю тебя здесь, в дни голода. И когда сейчас весь мир предвосхищением начинает потрясать экономический кризис, духовный кризис, несмотря на евангелизацию, мир испытывает сегодня как никогда духовное алканье и жаждание. Церковь как никогда испытывает духовное алканье и жажду. Как никогда появилось много разветвлений, и как никогда в церкви появилось нечто бурлящее, кипящее. Все, и это Бог. Это Бог сделал. Для того, чтобы мы не попали в рабство души. Он сделал возможность сегодня и дал свободу людям. Он сегодня дал свободу человеку выбрать и избрать. Избрать себе путь, избрать себе общину, избрать себе церковь. Избрать себе, куда влечет ваша душа. Избирайте. Иисус говорит, не хотите ли вы отойти? Видите ли, Он не запугивает, Он не затягивает. Он не гонит их, Он просто пошел впереди и сказал, овцы мои слушаются голоса моего и за чужим не пойдут. Всякая агитация в церковь является небожественной. В церковь не агитируют. Быть в церкви – это привилегия. Быть членом церкви – это привилегия. Сказать, примите меня в члены церкви – это величайшая привилегия, которую избегают люди. И, быть может, правильно, что избегают, если они еще не нашли себе церкви, где бы они могли служить Богу. Но они должны знать определенно, что такое церковь. Многие не могут найти себе церкви, потому что они не знают, что такое церковь. Они не знают. Если бы они знали, они бы давно уже пришли и сказали, примите меня в члены церкви. Не обязательно здесь или в другой какой-то общине, но они не знают, что такое церковь, потому что они сами для себя церковь. Они отделили себя от единства веры. Но все-таки нужно искать. И лучше помедлить, нежели поторопиться, потому что то, что вы будете слушать, будет руководить вами, будет действовать на вас, чтобы это не было ложь или истина. Заметьте, если вы слушаете ложь, она все равно будет действовать на вас. Если вы слушаете клевету, она все равно оказывает на вас свое тлетворное сатанинское действие. Слово Божие советует вообще не слушать, закрывать свои уши. Исаак находился в земле Ханаанской, он находился пред Богом. Он слушал, что скажет ему Бог. И Бог ему сказал: «Не ходи». Я знаю, что сегодня многие дети Божьи подвергаются особой сатанинской атаке. С этой главой я хотел бы сказать немножко, что такое церковь. Что такое эта ханаанская земля, управляемая Богом, находящаяся в руках Бога, несмотря на то, что там эти живут филистимляне, но Бог управляет этой землей. Написано: «Очи Господа всегда на эту землю». Это его земля, и он ее предназначил не для хананеев, он ее предназначил для церкви, для детей своих. Но там хананеи живут. И поэтому Слово Божие говорит: будьте очень осторожны среди хананеев. Хотя они живут там, но они не будут пользоваться этой землей. Она не будет им во благо. Видите, душа хочет предвосхитить все это. Душевное служение хочет все предвосхитить. Церковь – это там, где управляет Бог, а не где управляют люди. Несмотря на то, что я говорил об этом, но у нас есть новые члены церкви, и даже из старых членов становится некоторым непонятна роль Бога в церкви. Для них непонятна роль Бога, потому что у них есть собственное помазание, которое совершенно не соответствует помазанию Бога. Они говорят: как так? А если помазание меня учит? И поэтому меня попросили этот вопрос более обширно объяснить, и я пообещал его объяснить в пятницу, вот сегодня. И он у нас как раз проходит здесь, в этой главе, что Бог, когда начинал свой разговор, он имел в виду первое, с кем он заговорил, из человеков, для того, чтобы спасти людей, он заговорил с Ноем. Он не созвал его сыновей и еще кого-то, он с Ноем заговорил. Но здесь нам еще не совсем ясно видно. Но вот Бог говорит с Авраамом, нам все еще не ясно. Вот он говорит с Исааком, потом он будет говорить с Иаковым. И потом Бог будет конкретно говорить с Моисеем. Народу много, но Бог будет говорить только с одним Моисеем. Он будет говорить с другими, но так, как будет говорить с Моисеем, ни с кем так говорить не будет. И то, что будет другим открывать... И если у этих других не будет соответствовать Моисею, значит, это не Господь. Марьям была сестра Моисея, пророчица, которая когда-то спасла его. Будучи старшей сестрой, она наблюдала, как течение Нила уносило ее младшего брата. И она бежала в камышах, наблюдала, и она поставила эту корзинку так, чтобы течение шло, и дочь фараона могла это увидеть, и она увидела. Они верою взяли, что дочь фараона должна его взять. Не думайте, что у них вера была: Бог как-то спасет. Слово Божие говорит: не как-то. Они сделали так и пустили ребенка в такой момент, когда дочь фараона вышла купаться. И тогда она послала, чтобы та наблюдала. Вы видите, что делает вера? Она определенно видит, где и как это будет. Бог открывает, каким путем. Вначале они 3 месяца не знали, каким путем Бог спасет, но потом Бог дает откровение матери. И она верою осмолила корзинку, положила туда младенца и послала дочь свою: «Пойди и наблюдай за братом». И когда дочь фараона взяла, она посылает заново ее и говорит: «Пойди скажи ей, есть кормилица из еврейских женщин, не хотела бы она ее нанять». Та говорит: «Приведи мне». И она приводит мать Моисея. И та говорит: «Я нанимаю, я заплачу тебе, вскорми мне ребенка и приведи». И вот она уже вскармливала сына дочери фараоновой, в то время, когда она вскармливала в то же время и своего сына, и вложила ему все, что могла. И поэтому младенец, когда возрастал, он знал, кто он. Так что вера все видит. Поэтому Бог имел дело с Моисеем. когда Бог заговорил с Моисеем, и Мариам вышла из повиновения и просто осудила его. Вы знаете, осудила, она пустила худую молву о нем. И по стану от 3 до 6 миллионов людей понеслась молва. Моисей говорит то, чего сам не исполняет. Он сказал не брать жен из другого народа, но сам имеет жену из другого народа, ей фатлянка. Он имеет негритянку жену. Разве одному Моисею говорил Бог? Разве он нам не говорил? И тогда Бог возмутился за Моисея. Практически она выступила против Бога и была поражена проказою. Проказа – это символ греха. Сам непослушание было грехом. Непослушание Моисею, осуждение Моисея. И тогда Аарон пришел и сказал: «Господин, помилуй нас, согрешили мы. Неужели ты оставишь это в таком положении?» И Моисей возопил Господу, сказал: «Исцели ее». И Бог сказал: «Пусть побудет 7 дней вне стана». Бог ее исцелил. Но Мариам уже не восстала. Она уже не восстала в том величии, потому что она пошла против него. Когда Корей, Дафан и Аверон стали притязать, то Бог поразил Корея, Дафана и Аверона. Когда все общество народа израильского стало голосовать, зачем вы вывели нас в эту пустыню, то все общество пало костьми в пустыне. Видите ли, голосование всегда заканчивается плохо. Церковь никогда не должна подчиняться голосованию, она должна отречься от этого. Она должна признать помазанника, которого Бог выдвинет среди них. Каким это путем будет, это совершенно другой путь. Но как Бог выдвинет его? У него будет все от Бога. И тогда она должна повиноваться ему, и свое помазание она должна соединять с помазанием этого человека, которого Бог поставит пастором. Я имею в виду, которого поставит Бог, не которого изберут люди. Запомните, тот человек, которого изберут люди, Бог все равно не пойдет с этим человеком. Бог не изменяется. Он никогда не пойдет, если мы заставим его или будем умолять его. Вот, Господи, мы проголосовали, мы молимся, благослови нашего пастора. Бог не будет благословлять вашего пастора. Он будет благословлять своего пастора, своего человека. Его он будет благословлять. То есть практически есть два пути, где церковь начинает терпеть поражение, не в спасении, а теряет свое благосостояние, она не может подняться. Бог ничего не может открыть такому пастору. И такой пастор начинает жить по-человечески, по уму, по стихиям. Он собирает, выбирает, и начинается дилемма. Будем голосовать. Будем голосовать. Конечно, Бог потряс нас в эти последние дни. Я имею в виду церковь. Он потряс, допустил, и сатана это сделал. Знаете, зачем сатана это сделал? Чтобы у нас умерла вера в Божье руководство. Потому что мы много видели пасторов-воров, пасторов-прелюбодеев, пасторов, которые не заботились о стаде, пасторов, которые отдавали стадо волкам на расхищение, и волки расхищали его. И поэтому теперь мы в ужасе. Пастор надо контролировать. Он должен давать отчет, чтобы не случилось с ним то, что случилось с теми. Но Бог все еще остается Богом и Господином церкви своей. Он хочет, чтобы ему поверили, что он все-таки сможет держать свою церковь своим руководством. И если церковь доверится Богу и его правильному руководству, она не останется в стыде, она начнет возрастать в духе, в ней начнет проявляться сверхъестественное, величественное, и такую церковь Бог освободит от души. Те, которые подчинятся и будут сейчас подчинены в эти последние дни, Бог освободит их от тирании души. Поэтому я хочу еще раз зачитать вам то, что зачитал в воскресенье. Это пророчество, которое принадлежит всему телу Христову. «Не падайте духом, потому что после того мой ветер подует снова». Это было слово от Господа для церкви, которое было напечатано. Дух Святой допустил и сделал так, то есть не допустил, а уполномочил, и никто не мог удержать. Печать прошла по всему миру. Дух Святой сказал через этого мужа Даниилу: «Мудрые последнего времени уразумеют, в чем их благосостояние, в чем их победа, в чем их рост». В чем их рост? Сатана подул ветром сильным, Бог допустил этот ветер. И этот ветер поколебал многих, и у многих упала вера в Божье руководство. И поэтому люди стали выдвигать свое руководство. Но Бог говорит: «Мой ветер подует снова». Другой. «Разве вы не читали: мой ветер подул на сухие кости, так он подует и на вас? Этот ветер придет с такой же силой, что и первый ветер, и у этого ветра будет свое имя. Его будут звать Царство Божие, он принесет в церковь мое управление и порядок. Вместе с тем он принесет мою силу, в этом ветре будет сверхъестественное. Мир будет смеяться над вами из-за разрушения, вызванного первым ветром. Конечно, мы знаем, что мир смеялся над церковью в 1987 и 1988 годах, когда пали крупнейшие служения в мире. Сотрясению подверглись и некоторые люди в поместных церквях, которые отошли. Но они перестанут смеяться, ибо этот ветер придет точно с такой же силой и мощью и совершит чудеса в моем народе, и страх Божий будет на народе. Теперь представляете, когда этот ветер начинает потрясать. И когда пастырь будет находиться пред лицом Божьим, страшно впасть в руки Бога Живаго. Кому отчитывается автор этой книги, кому отчитывается пастор? Тому, в руки которого страшно впасть. Он не церкви отчитывается, а в руки, то есть или тому, в руки которого страшно впасть. Вы знаете, когда Бог начинает действовать на таком уровне, то с таким пастором произойдет то же, что произошло с Ананией и Сапфирой. Когда эти пастора были выбраны людьми, то они могли грешить, они могли лгать, они могли воровать, или же они были в рабстве души, то, конечно, они не падали, как Анания и Сапфира. Но когда Бог выдвинул человека, и он, поправ все, пойдет против его, он пойдет против Бога, Бог будет с ним иметь тогда дело. Страшно впасть в руки Бога живого. Мы просто должны довериться Божьему руководству и Божьему управлению. Волки стада. Я хотел бы еще для вас прочитать одно пророчество, которое было «Кто такой волк?». Этот пастор говорит: «Я был поражен, Бог открыл моей жене, кто такие волки?». И я полностью солидарен с этим. Внимательно слушайте. «Господь сказал моей жене нечто такое, что я никогда не забуду. Когда она вопросила его о появлении волков в стаде, послушайте, что он сказал. Волком в овечьей шкуре может быть любая овца, которая доверится волку. Превратиться из овцы в волка совсем просто. Это доступно всякой овце, которая откроет дверь волку, сатане. Если вы общаетесь с волками, то вам угрожает опасность, что вы сами превратитесь в волка, ибо волчий дух стремится привязаться к овце и убить ее. Вы уподобитесь тем, с кем вы общаетесь. Павел предупреждает в первом послании к Коринфянам: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если вы придерживаете общение с волками, то прежде всего вы начнете пахнуть, как они, затем вы начнете думать, как они, и не заметите, как превратитесь в волка». Другими словами, волк приходит для чего? Чтобы украсть, убить и погубить. Вот почему я сказал: не слушайте клеветы. Когда вы слушаете клевету, несмотря на то, что вы овца, вы начинаете верить этой клевете, вы начинаете распространять ее, у вас появляется сомнение, и вы уже начинаете, вы еще не волк, но от вас уже несет этим душком. И я чувствую, как от некоторых христиан уже несет волком, а некоторые уже стали волками. Но когда пастырь бодрствует, когда Дух Святой находится в стаде, то он не даст другим, то есть этим волкам, которые стали волками, терзать стадо. Вы знаете, что все является в единодушии. Сатана бьет по единодушию, он бьет по авторитету. Он постарается показать, что вы заблудились, он постарается показать вам, что пастор не на своем месте, что мы должны возвратиться в демократию, в старую структуру, и Бог будет действовать, потому что будет братство, не может быть так один. Конечно, Бог не говорил никогда, что пастор будет диктатором. Бог всегда говорил, что пастор будет пастором, когда он будет в моих руках. Он будет пастором. Я дам ему мое откровение, как вести народ и что делать. Но те пастора, которых Бог не поставил, Бог не считается с ними, он не дает им своих откровений. Поэтому им поневоле приходится собирать постоянно и постоянно конгрессы, которые никакой пользы для церкви не несут. Они создают и вырабатывают только сектантский дух, и не больше. Они вырабатывают правило на правило, то есть я не имею в виду то Слово Божие, которое написано у Исаии, но я имею в виду, у них столько правил и столько традиций, что они полностью устраняют заповеди Божии. Поэтому апостол Павел писал, мне говорят: ты можешь подтвердить местами Священного Писания, что пастор является абсолютной властью в церкви, то есть в союзе с Богом, и что никто на него из членов церкви не может влиять или указать ему, вот так надо делать. Вы знаете, я хотел бы, чтобы наоборот нашли такое место, где в Евангелии написано, чтобы общество управляло. Ни одного места вы не найдете. И всех. Но учтите, они собрали, но решали апостолы. Они их собрали не для этой цели. Они собрали и сказали, помогите нам сделать его то и то и то. Руководство исходило от апостолов. Просто Дух Святой решал эту проблему таким путем. И в дальнейшем, если мы будем разбираться, Бог является Петру. Петр – человек, который не сохранил верности своей. Но Слово Божие говорит, дары и призвание Божье непреложны. Призвание – это назначение. Бог назначил Петра быть главою церкви, главою апостолов. Он малодушно, позорно бежал с поля боя. Христос призывает его и говорит ему, «Симон, любишь меня?» «Люблю, Господи». «Люблю, хотя и согрешил. Паси агнцев моих». Не овец, агнцев. Агнцы – это дойные, это те, которые имеют ягнят. «Паси агнцев моих». И так было три раза, и Петр опечалился. Христос говорит, «Сейчас ты не разумеешь, потом поймешь. Паси агнцев моих, я не меняю моих решений». И вот я хотел бы обратить внимание на действие Духа Божия. Дух Божий заранее знал, что между иудаизмом, то есть между законом и благодатью, встанет распря. Они не помирятся между собой. И появятся сторонники, и законников будет больше. И поэтому он употребляет Петра. И когда Петр был на крыше, молился, он видит видение. Бог ему открывает. «Встань, Петр, заколи и ешь». Он говорит, «Нет, Господи, не могу». «Я от юности моей никогда ничего нечистого не ел». Он говорит, «Петр, что Бог очистил, не почитай нечистым». И так было три раза. То есть три раза – это уже не два, а три свидетеля. Три раза Петр знал, что что-то особое в этом было. И сразу же после видения Дух Святой сказал ему, «Люди стоят у ворот, ждут тебя. Иди, не сомневаясь с ними, ибо я послал их». И вот тот человек, который не общался с язычниками, попадает в дом Корнилия, римского офицера, сотника, полка. И тот ему говорит, «Я молился, и пришел ко мне ангел, и сказал, чтобы я послал к тебе. Теперь вот все мы пред твоим лицом готовы выслушать, что скажет нам Господь». Обратили внимание, через кого Бог начинает говорить язычникам? Но дело не в язычниках сейчас будет. Он начал через Петра делать одно важное дело. И когда Петр говорил слово, сошел Дух Святой на всех. Он удивился. И даже обрезанные с Петром, которые пришли вместе туда, они тоже удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И вот когда мятеж против Павла был воздвигнут, что он против закона учит, тогда множество учеников собрались в Иерусалим для рассмотрения сего вопроса. Множество учеников. И это множество все стояло на законе. Но взяло ли множество там? Нет. Когда они говорили, Петр выслушал внимательно всех и встал и сказал, «Мужи, меня первого Бог послал, не Павла, меня». И сердцевидец Бог, он рассказал случай, как Бог показал ему видение и сказал, что он очистил, не почитай нечистым, и что язычникам не нужна благодать. После него поднимается Иаков и подтверждает слова Петра. Вы видите, Иаков работает в том же духе, что и Петр, что и Павел. Павел пришел сюда, но Петр встал, не решался этот вопрос голосованием, хотя там множество были на то, что нужно обрезываться. Если не обрежетесь, если не исполните закон, не спасетесь. И тогда апостолы написали, братьям радоваться, не налагаем на вас никакого бремени, не делайте другим того, чего не хотите себе. Воздерживайтесь от удавлений, от крови и от блуда. Господь с вами. И вот мы посылаем Павла, Варнаву, там, других, они объяснят это вам еще более. И те пришли, и написано, великая благодать была. Опять Бог задействовал Петра. То есть он был тут первый, и он стал на этом соборе, как на первом, так и на втором. Нигде Бог не говорил, Бог сказал через Павла. То есть Павел говорит Тимофею, говорит Титу, пойди и рукоположи. Вот таких, таких, таких. Он не говорит церкви, чтобы церковь выдвинула им, вот кого. Он говорит, рукоположи, чтобы ты увидел, кто он. Потому что Бог даст откровение. Вы знаете, Бог дает откровение. И Иисус молился всю ночь перед тем, как выбрать учеников себе. Это непростое дело выбрать пресвитера. Бог должен указать этого человека, но он укажет его другому помазаннику. Он укажет помазаннику этих служителей, которых нужно избрать, и тех, которых он будет выбирать, он должен быть очень осторожным. Поэтому Павел советовал рук поспешно ни на кого не возлагай и не делайся участником в чужих грехах. Вы видите, речь идет о человеке, человек руководит. Павел руководил всем этим. Но на месте, когда Павел дал указание, руководил уже Тит. Он просто руководствовался вот Павлом или же инструкцией Павла, но он должен был сам исходить от Бога. Он должен был видеть, что именно тот, кого Бог открыл, у него есть то и то и то. Он должен был проверить, правильно ли открыл Бог. Если это не то, то это был не Бог. Поэтому церковь всегда должна была бы руководиться. И если она не руководится подобными людьми, она не возрастает, она теряет. И она сегодня теряет. Несмотря на весь этот шум, но слава Богу, что уже, вы знаете, по всему миру, во всех деноминациях наблюдается, что Бог начинает Духом Святым выдвигать своих помазанников. Возможно, кое-кто из пасторов уже это понял, и Бог помажет этого пастора, если он встанет в правильную позицию Слова Божия. Но многие пастора не хотят становиться в эту позицию. Иные уже устали и хотели бы встать, но они не могут оторваться от общего мнения. Им дорого общее мнение, им дорого мнение народа, либо мнение их комитета. Но Бог почтит того человека, который встанет в проломе. Бог говорит, я искал у них человека, чтобы поставить его в проломе, и не нашел. А если найдет, то слава Богу, когда найдет. В то время, когда он найдет, и мы увидим это своими очами, что это Бог. Единственное, что нам нужно, не стать волками. Не слушайте клеветы. Обратите внимание, те люди, которые немножко увлеклись, потом отошли от этих волков, это те же овцы. Просто внутри они приняли демонов вовнутрь, который через них стал видеть все в ином свете. Вот они слушают вашу речь, и они изворачивают ее, они не слышат то, что вы говорите. Они хотят увидеть там нечто такое, чего вы не говорите. Ловят вас на словах перевернуть, извратить, оклеветать, поймать где-то. Вот этим занимается волк. Дитё Божье этим не занимается. Оно радуется в духе. Оно радуется, что Бог благословляет общину. Я буду радоваться, когда Бог будет благословлять другие общины. Я буду радоваться. Я молюсь о них, чтобы Бог благословил их. Да благословит их Господь. Но когда у людей появляется страх, они не боятся, когда члены уходят в мир, когда падают в блуд, когда приходят, каются и плачут, они не боятся их отлучать. Тех, которых Бог простил. Но они боятся действия Божие, потому что они практически почти что не знакомы с Ним. Они были знакомы в начале при покаянии, но потом они вот в эту общую структуру вошли, структура, которая изжила себя. И поэтому Слово Божие сегодня говорит, не ходите в Египет, не идите в рабство, сейте на этой земле. Вы получите во сто крат. Я верю, что Бог умножит во сто крат, так как Он сказал. Он не имеет в виду на небе. Он имеет в виду на земле, на небе мы получим гораздо больше. Но он имеет в виду, здесь вы получите во сто крат, потому что Ханаанская земля не прообраз неба, а Исаак там получил во сто крат во время голода. Вы получите во сто крат ваши материальные блага и ваши духовные блага здесь, на земле. Но только вы должны посеять и подождать. И не должны быть в малодушии, чтобы Бог мог благословить, и Бог начнет удивительным образом благословлять. Потому что он так сказал, копайте эти колодцы, исследуйте смерть Господа Иисуса, Его крещение, погружайтесь в Него, ищите этой смерти, вы там найдете жизнь, проходя долиною смертной тени. И когда, конечно, филистимляне увидят вас и увидят вашу жену, то они соблазнятся на нее. Она была видом очень красивая, Ревека, так же, как и Сара, которая увлекала. И у нас всегда появляется страх. Как бы нас не убили за нашу жену. Как бы нас не лишили жизни. И поэтому иногда мы отрекаемся. И вы знаете, кто такая жена? Прообраз. Церковь, правильно. Церковь. Иногда люди боятся признаться, что они симпатизируют той церкви или той церкви. Иногда они боятся признаться, что они симпатизируют Бенни Хину или Джимми Свагерту, потому что и тот, и другой находятся в опале в христианских кругах и в мире. И потому они боятся признаться, где-то там в душе они симпатизируют. Иногда я получаю звонки от рядовых членов других церквей. Они говорят, брат Аркадий, мы молимся за вас, мы симпатизируем вам. Но мы здесь, мы не имеем права говорить. Почему? Их здесь нет, но не молятся там, они боятся. Они говорят, мы пользуемся кассетами, но среди нас есть те, которые, несмотря на то, что они здесь, они не боятся. Я имею в виду, они не боятся поносить и клеветать. не боятся принимать худые слухи и разносить их. А те даже, которые сюда не ходят, боятся. Потому не все ходящие сюда или ходящие туда. У Бога, повторяю, церковь везде, по всему лицу земли. Разумеется, Бог будет благословлять отдельные церкви, отдельные семьи по-особому. Кто как сеет. Кто щедро сеет, щедро пожнет. Кто скудно сеет, тот скудно и пожнет. Поэтому у каждого человека есть свое мнение, но Бог не смотрит на наше мнение. Он не смотрит на мое мнение. Я должен был многие мнения отбросить. Я должен распрощаться с многими доктринами, я распрощался. И, видимо, еще придется прощаться. Потому что чем ближе подходишь к Богу, чем больше Он открывает, иногда Он открывает такие вещи, которые, я говорю, Господи, я так не понимал. И мне казалось, я правильно понимал. Но Он показал мне слово и сказал, нет, ты неправильно понимал. Господи, как я буду говорить сегодня то? Я должен сегодня опровергать то, что говорил завтра. Он говорит, это меня не касается, я не волнуюсь за это. Ты говори мое слово. Говори то, что я буду тебе открывать. Оно будет всегда согласовываться со Словом Божьим. Оно, быть может, не будет идти с доктринами нашими, человеческими, но оно будет идти по Слову Божьему. И оно, в первую очередь, будет освобождать от греха. Оно будет души освобождать от греха. Оно будет облекать вас в ризы спасения, в первую очередь. Вы начнете, наконец-то, свободно дышать. У вас появится свободное дыхание, потому что вы спасены вечным спасением. И Бог сказал клятвенное слово свое неизменное, что я исполню, что сказал о вас. Все, что с нашей стороны, это принять и исповедать, и стоять в этом. И стоять в этом. И поэтому это самое первое. И когда вы почувствуете радость в духе, свободу от греха, я имею в виду свободу, когда вас Бог будет сразу освобождать. Вы не будете в рабстве души. Постарайтесь немедленно рассчитываться с грехом. Если что-то случилось, немедленно кайтесь. Я не имею в виду, бегите друг к другу. Немедленно. Если вы согрешили друг против друга, бегите друг к другу. Если не можете сами нести, идите тогда друг к другу. Но я уверен, я сам испытал это много раз, когда начал пользоваться таким методом, который мне Господь открыл. Я не стал ждать и ходить кому-то говорить. Я стал немедленно бодрствовать. Если где-то не пободрствовал, был обольщен, введен в какой-то грех, где-то споткнулся, я немедленно тут же вставал, еще не уходя оттуда. Я немедленно отрекался. Я тут же отрекался, услышав грязный анекдот, которому поддакнул. Я тут же отходил от этой группы людей и говорил, Господи, прости меня, отрекаюсь, не хочу. И у меня все пело внутри, я снова был чист и свободен. Мне не надо было дожидаться хлебопреломления, мне не надо было ходить в тайную комнату к спецмусорникам, как назвали их. У вас есть здесь мусорники, говорит. Какие мусорники? Ну, кому исповедоваться? То есть уже новый термин был дан служителям, которые должны были бы принимать исповедание. Практически это есть мусор. Но запомните, что главная личность, которая берет грех, это Иисус. И если мы называем тех, кому мы исповедуемся, мусорники, то заметьте, мы бросаем тень на того, кто берет этот мусор. И поэтому я хотел бы, чтобы люди были весьма осторожны со словами исповедания и теми, кто принимают, чтобы не унижали их. Иногда это во что-то выливается недоброе. Если мы приходим друг к другу за помощью, мы не приходим для того, чтобы «помогите, не могу». Но я верю, что Бог даст вам силы, когда вы немедленно отречетесь, и вы будете свободны, вы не впадете снова так быстро в грех. Если вы будете ждать вечера, то всякий делающий грех, говорит Слово Божие, есть раб греха. Значит, вы уже раб. Поэтому сатане легко до конца рабочего вашего дня еще толкнуть вас на какие-то грехи другие. И зачем вам находиться в грехе, когда можно немедленно от него выйти? И когда вы выйдете несколько раз таким путем, вы знаете, какая радость спасения вас окутает, как вы оденетесь во Христа, как вы будете ликовать, и вас уже не будет тянуть это общество, чтобы выслушать еще раз этот грязный анекдот, а потом передать его другим, аж распирает. Существуют святые анекдоты, называют их святыми, то есть такие анекдоты, которые входят в христианских кругах. Иногда эти анекдоты идут прямо с кафедры. Нечего больше людям проповедовать, они рассказывают историю, анекдоты и по басенке. Вместо того, чтобы говорить учение, говорить о том, как нам погрузиться, как избавиться от души. Поймите, вы не можете избавиться от греха, потому что грех в душе. От греха вы избавляетесь, который не в душе, но который поставила душа. Продукция души – это грех. В любом виде, в каком бы ни была эта продукция, будет ли это доброе дело, но если это продукт души, он грех. И за него нужно молиться, каяться, исповедоваться и отрекаться от него. И Бог будет прощать, и прощать, и прощать. И так эти люди душевные уходят. И Бог прощал и прощал до конца их продукцию, омывал и омывал и омывал. Но они не могли возрасти, потому что они не избавились от своей души. Но Бог призывает, говорит, я избавлю вас от вашей фабрики, и она не будет больше поставлять. Можем ли мы быть избавлены от греха? Избавление от греха – это избавление от ветхого Адама. И Бог говорит, живи на этой земле. Во время этого великого голода начинай исповедание. Стой на Слове Божьем, и ты увидишь, я не пошлю тебя в рабство к этой душе. Я освобожу тебя, я дам тебе полную свободу. Это говорит Слово Божье. Оно обещает в последние дни сделать нечто великое. И оно было припасено, это последнее для церкви, последнее времени, потому что мы сегодня встретились с необыкновенным зверем, страшным зверем, как мы говорили, который все сокрушает зубами своими и попирает ногами своими. Даниил говорит, я хотел точного истолкования об этом звере. И поэтому, чтобы встретиться с этим зверем, разумеется, нам нужна эта четвертая степень. И Дух Святой ведет нас в эту степень через наших пасторов и через наших учителей. Сами мы не сможем туда войти. Вы не можете спастись, сказал Павел, если вы отпустите тех, которые управляют судном. Вы не можете спастись, это прообраз. Потому что они хотели бежать. Они видят, что корабль гибнет, но не могут спастись. Но Павел сказал, не пускайте их от себя. Вы не можете без них спастись. Они корабельщики, они умеют плавать, и они знают все, как спастись. И тогда те не пустили их. Это был Дух Святой, и Он удержал их на корабле, чтобы все спаслись. Поэтому будем молиться, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою, и будем охранять и сохранять молитвами наших помазанников. Потому что если не станет их, разумеется, Бог воздвигнет нам других. Но если мы побьем их камнями, то тогда Бог не сможет нам поставить. Израиль побивал и побивал. Наконец пришло время, когда Бог просто сказал, что я сделаю с этими людьми. Он говорит, сожег город убийц сонных, а их призвал и осудил. И подверг казни огня вечного по притче. Что он сделает с этими убийцами? Поэтому я на этом месте хотел бы заключить сегодняшнее слово, и мы обратимся к вопросам. Дорогие друзья, я прошу, чтобы вот вопросы, когда вы пишете, если вы пишете какое-то пространное письмо, разумеется, я его прочитываю, работаю над ним, но я не могу мелко исписанное пространное письмо, ну, зачитывать всем, потому что обычно здесь не столько вопрос, сколько, значит, ну, наставление мне, вот, какие места я должен перепроверить или какую мысль должен перепроверить. И там очень много, я не могу занимать столько времени. Я буду зачитывать только конкретные вопросы. Здесь в основном сегодня нужды. Вот я открываю все нужды, нужды. Если мы находились в церкви, где пастор явно не возросший, но убежден, что поставлен Богом и является его помазанником, и поэтому требует подчинения и признания его авторитета, как быть овечкам в такой ситуации? Слово Божие говорит, что даже таким пасторам нужно подчиняться. То есть, если овечка это видит, этот пастор не ведет в грех. Ни один пастор, будучи на любом душевном уровне, не говорит церкви, что прелюбодеяние не грех. Он говорит, это грех. Он говорит, никотин грех. Он говорит, алкоголь грех, если, конечно, говорит. Потому что многие пастора перепрыгивают через эти вопросы и не хотят их касаться. Но в основном они учат правильно, то есть они не знают духовных аспектов, Бог не может открывать им свой путь. Они просто читают и говорят вам. Но если эта овечка увидела уже, что пастор не на своем месте, то значит Бог начинает работу с этой овечкой. Вполне, если эта овечка будет подчиняться пастору этому, то в скорости эта овечка станет пастором. То есть Бог ее уполномочит, потому что он ей открыл то, что не открыто пастору. Она, если видит, что явно он душевный человек, что он не понимает божественного действия и так далее, то я повторяю, эта овечка станет пастором, Бог ее воздвигнет. Бог всегда так делал. Нам нужно послушание любым пасторам. Либо вы должны оставить эту церковь и перейти в другую, а если находитесь с ней, вы должны слушаться такого пастора, который есть в такой церкви. Христос сказал, то, что не говорят вам делать, делайте. По делам их не поступайте. Он как раз это сказал о слепых вождях. Практически он сказал, что эти слепые вожди окажутся в свое время в аду. И если вы видите, что вы уже прозрели, кто держит вас у этого пастора? Ну кто держит? Ведь никто не держит практически человека. Вы можете оставить или же молиться. Вам жалко церковь? Молитесь. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И повторяю, Бог может этого же пастора преобразить. Потому что не все пастора, ну, поставленные волки, или не все не настолько слепы, как нам кажется. А мы вот зрячие. Нет. Они многое видят, но они не могут делать. Вы знаете, мне приходилось вот так беседовать с некоторыми, с немногими, потому что с многими я не могу иметь общения. Мы находимся в опале, и я не мог иметь. Но все-таки, когда я имел общение, я видел, что у них есть трезвость и правильное знание, но у них нет мужества привести его в действие, в церковь. Они боятся. Они боятся своего комитета, боятся некоторых членов церкви, что эти члены церкви говорят, да они же, говорят, не всю церковь, ну, перережут. И таким образом эти пастора этого волка в церкви оставляют. Почему? Если он коснется этого волка, он, говорит, перережет всех членов. Он не видит, что он уже их перерезал. Что они практически под влиянием. И этот волк все больше и больше под себя закручивает, больше и больше, пока не возьмет и не уведет. И говорит, Бог меня поставил. И так далее. Поэтому мы должны быть очень осторожными здесь. Относительно пасторов, то есть относительно людей, стоящих впереди. Сами мы ли их выдвинули? Вот, мы иногда выдвигаем так, я говорю, как выдвигали, я помню, как это в демократических обществах, и я в такой церкви рос, поднимали, голосовали, и я за это голосовал, вот, хотелось и всегда, ну, надо же, какого пастора выбрали, ну, тот же гораздо лучше, ну, а вот тем показался тот лучше, не этот лучше, ну, и раз выбрали не того пастора, все, оппозиция, если эта оппозиция все время будет работать против него, и все время будет иметь свою кандидатуру, выдвигая все время, и представляете, как сложно вот такой церкви возрастать, когда две головы. Представляете, уродливое тело, две головы, три головы, четыре головы. Но у Христа одна голова. Это дьявол представлен семиголовым, уродливое чудище. И сегодня мы имеем церкви такие, где руководят, притом не то, что там вместе, они делают вид, что они вместе. Но коль вместе, почему вы делитесь? Почему вы делитесь? И будете делиться. А кричали мы вместе, мы одно, но не разделились. А потом снова соединяются, уже друг с другом помирились, потому что все они таким путем пришли к власти. Смотришь, разделились вместе друг друга, прошло полгода, уже смотришь, они на съездах встречаются, уже все они вместе. Так произошло в России, то есть в Советском Союзе, с этими несколькими союзами. Киевский союз, Ждановский союз, регистрированные, нерегистрированные, вот не приветствовали все друг друга, делились. Церкви делили, а теперь все они вместе. Вот, и здесь теперь хотят такие же союзы и такие же деноминации создавать славянские. Да упасет нас Бог. Будем их благословлять, но будем беречься этой закваски сектантской. Вы свободны идти в любую общину. И да благословит вас Бог трудиться, нормально работать и почитать, и слушать вашего пастора, где вы будете находиться. Но только будьте... Подчинитесь Божьему порядку, чтобы Он мог превознести вас. Молитесь о всей церкви. Мы так и делаем. Мы молимся о всех и не пренебрегаем никакой общиной, потому что все дети Божьи. Просто та община, которая не примет вот такого теократического правления, правления от Бога через своего пастора, она не будет прогрессировать. Будет шум, будет затея, но все это будет душевное. Они не поднимутся никогда выше одежды и выше украшений, и выше грехов. Ну, проповедовать будут о грехах, об украшениях и об одежде. Это три конька их. Но Церковь Божия, которая поднимется, она перестанет об этом проповедовать. Почему? Да люди будут свободны. Они освободятся просто. Ну, закон нужен для блудника. Зачем мне говорить блудники, блудники, если Бог вас освободил от этого? И тогда Бог начнет давать вам обетование Божье. Он скажет, вот этот город Хеврон вы должны завоевать. Он ваш. Он принадлежит вам. Приготовьтесь. И вы завоюете его. Вот эту гору вы должны завоевать. Вот эту землю вы должны завоевать. Вы начнете брать обетование Божие, наследие Божие. Вы начнете возрастать в духе. Не может быть роста в духе, если люди постоянно говорят о грехе. Нам приходится говорить, будут новые члены поступать, и мы будем говорить. Но все равно нужно говорить так, чтобы люди могли понимать, что не заслуживается прощения, не покупается, не выпрашивается, не вымаливается, а принимается даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Брат Аркадий, почему вы нечетко разграничиваете дела плоти и качество души или дела плоти, приписываете душе, которая имеет небесную природу? Апостолы в смертном теле вышли из темницы при закрытых дверях. Христос сделал то же, по-видимому, в своем прежнем теле. Те же раны, ребра, кости попросил кушать. Почему вы нечетко разграничиваете дела плоти и качество души? Я их разграничиваю, только, наверное, не сразу это будет понятно. Слово Божие, когда говорит «дела плоти», оно имеет в виду и душу. И если кто-то говорит, вот небесная душа, ваша небесная душа станет только тогда, когда вы, это мы так называем, душа небесная. Вот. Бог не живет в вашей душе, Он живет в вашем духе. А дух помещен в вашу душу. Вот. А душа помещена в ваше тело. Поэтому, когда Слово Божие говорит «душевный человек» и «плотской человек», оно говорит это одно и то же. Слово «плоть» в Священном Писании часто произносится как «тело и душа». Плоть и душа – это не разные вещи. Иногда плоть произносится как «тело», а иногда как и то, и другое вместе взятое. Поэтому все то, что исходит от души, из тела что может изойти? Из самого тела. Ведь тело само по себе – это мертвая организация, без духа тело мертво. Практически все исходит из сердца, из души. И проходит только через тело. Вы думаете, что грехи тела? Но эти грехи тела идут через душу, и душа вовлекает нас в это. Именно душа, душевный человек. Есть вещи, допустим, которые не принадлежат к телу. Чувство похоти. Оно не принадлежит телу. Оно принадлежит душе, потому что душа невидимая, это чувство тоже, вы его не можете взять, взвесить, вы просто чувствуете ее. Вы чувствуете эту стрелу похоти, и она делает ваше лицо то розовым, то бледным. Оно начинает сердце ваше в теле учащеннее биться от вашей небесной души, когда вы увидели женщину, у которой разрез недопустимый, как я говорил, как мне задали вопрос. Беседовали на духовные темы, и вопрос при церкви задает, какой допустимый разрез у сестры должен быть? Это задает служитель церкви. Вопрос такой. Почему такие вопросы должны волновать людей? Почему не проповедовать об Иисусе, об освобождении, о целомудрии, просто целомудрии? Вы знаете, Дух Святой научит, что такое целомудрие. Когда вы приблизитесь к Богу, вы сами сбросите с себя все греховное, развратное и все то, что привлекает грех, привлекает взгляды блудников и прелюбодеев, на которых вы работаете. Вы сами это все оставите. Но когда вам будут говорить, вот это не девай, вот это, да, вы в церковь не оденете, но вы оденете в другом месте. Но когда Дух Святой сделает это с вами, вы будете везде одинаковы. Вы освободитесь, наконец-то, от этого. То поэтому небесная душа, как таковая, не может стать небесной до тех пор, пока Бог не изменит наших тел. И вместе с ним и душу. До тех пор, пока душа не пройдет через смерть, она не может быть небесной. Дух небесный, потому что он возродился, не душа возродилась, дух возродился. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Не душа рождается, дух, душа остается той же. Вы чувствуете, вы покаялись, но любите вы так же. Ревнуете так же, ненавидите так же. Вы чувствуете, что у вас и грехи, и все, и привычки все те же. Просто у вас появляется сила противостоять вашей небесной душе. В кавычках. То, что Христос может сделать вашим телом, Он Бог. И поэтому Он может вас провести сквозь любые стены. Он Бог. То, что Он показал, Он уже был в новом теле, когда воскрес. И то, что Он показал, это было небесное уже тело. Новое тело, преображенное. И Он может в нем преображенном засиять. Он может и в таком теле засиять так, что вы упадете. Он может в вашем теле засиять так, что все окружающие упадут. Разве мы не видим, что иногда через человека идет сила, и люди падают? Это сила. Но может и сияние быть таким, что люди покрывали, покрывало, то есть Моисей покрывал, покрывало на лицо свое, чтобы люди не могли смотреть. Он был в смертном теле. Тело его еще не прошло процесс воскресения. Он был в смертном теле, однако сыны Израиля не могли смотреть на него. Поэтому четко разграничить дела плоти и дела души – это одно и то же. Плоть включает в себя тело и душу. Тело и душу. Поэтому есть сторона души, относящаяся к пище и воде, то есть к хлебу и воде, а есть сторона души, относящаяся к духовной сфере, невидимой сфере. То есть как такие вещи, как я сказал, похоть, исходит из сердца, не из духа же исходит, и не из этого насоса, который кровь перекачивает. Написано, из сердца исходят злые помыслы. Откуда они исходят? Они начинают зарождаться здесь, в разуме души, посылаются дьяволом оттуда, зарождаются здесь, либо не надо оттуда посылать, оно у нас уже здесь есть. Генетически мы уже родились и несем код наших родителей. Родители были блудниками, и мы будем блудниками. Если Иисус был праведник, то и мы будем праведниками. Если мы перешли на жизнь Иисуса и отреклись от наших родителей, многие не хотят сегодня отрекаться, что это лжеучение, отрекаются от своих родителей. Да, мы отрекаемся, но не от самих родителей, а от их наследства. Отрекаемся от наследственного кода, который передали нам родители. Они передали нам не то, они грешную природу свою передали. Он ходил, блудил, никто не знал, а я теперь блужу, все знают. Вот он ходил, воровал, никто не видел, а я теперь ворую так, что все видят. Он дома святой потихоньку себе попивал, а я теперь валяюсь на улицах, все могут видеть меня. Вы думаете, почему дети верующие вдруг становятся алкоголиками? Потому что их родители были алкоголики. Потому что они себе допускали, они вели себя в доме так, что можно пить. Не, это не грех. Для здоровья понемножечку, не грех. Слово Божие говорит «грех». И когда вы будете говорить «грех», и ваши дети будут слышать «грех», у них будет страх Божий, потому что Дух Святой идет за тем словом, которое я от Бога. Но когда вы его украшиваете и приукрашиваете тайком, потихонечку... Я знал сестру, которая лазила под кровать пить коньяк. У нее там стояла бутылка с коньяком, и она уже настолько пристрастилась, что она потом не могла выпутаться. И она говорит, я думала, не знаю, а потом смотрю, меньше и меньше становится. И говорит, я узнала уже только, когда дочь вышла замуж и стала алкоголичкой. Говорит, мама, я лазила под кровать и тоже пила. То есть, другими словами, я не хочу вот сейчас говорить вот об этом. Мы должны ясно понять, нам хочется каких-то острых, резких разграничений. Но мы должны понять, что душа и тело называет Слово Божье плоть. То есть она святая, но не небесная. То есть отделенная для Богу принадлежит, но она должна пройти через смерть. Хорошо, мы на этом пока. Мы этот вопрос, дорогие друзья, будем постоянно разбирать. Дух Святой будет показывать нам, каким способом освобождаться от этого ветхого Адама, от души. Не от тела, от души. Как только вы освободитесь от вашей души, тело сделается рабом вашей души. Тело не сможет противостоять, оно святое и будет святым, и душа святая. Но как только она пройдет через смерть, то тело ваше полностью подчинится душе. Потому что не к телу относится разум и воля. Не к телу. И эмоции тоже не к телу, они только проявляются в теле. Но тело будет покорно моему разуму, разум продиктует моей воле, а моему разуму продиктует мой дух в союзе с Духом Святым, а мой разум воле, а воля моим эмоциям. И все, и тело будет подчиняться, тело будет святым. То есть оно не будет делать грехов. Поэтому нам надо понять, учиться, и мы будем учиться, и Дух Святой будет давать нам такие проповеди и учения. Брат Аркадий, вы сказали, чтобы Петр пас агнцев, а не овец. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих ниже говорится два раза овец и один раз агнцев. Я так и сказал, что овца и агнец – это одно и то же, не ягнята. Агнец или овца – это взрослая овца, которая может уже питать других. Взрослая овца, она рождает других овец, то есть ягнят, и водит их за собой. Слово Божие говорит, овцы мои слушаются голоса моего, за чужим же не идут. Речь идет об агнцах. То есть слово агнец или агнца – это дойные, и в то же время агнцы – это те, которые приготовлены для жертвоприношения. Для жертвоприношения, вот таких паси, которые отдают себя в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Овца называется агнцем, агнец, то есть овца, не ягненок. Ягненок не знает голос пастыря, он знает голос овцы, он идет за овцой, а овца идет за пастырем. Так вот, Петру было сказано, пасти таких овец или таких агнцев, это одно и то же. Агнец это не ягненок, это взрослая овца. Теперь вот еще одна записочка. Объясните, есть ли разница давать десятину в общину, миссию или же в большую семью? Да, вот здесь вот сестра говорит, написано, принесите в дом мой, чтобы дом мой наполнился. Вы знаете, когда мы начинаем большую семью, десятина приносится в Дом Божий. Пожертвование больше и в Дом Божий, и семьям. То есть Бог, конечно, учитает, что вы принесли в семью, что вы сделали. Но Он говорил о доме. Говоря о десятине, Он сказал, принесите в дом мой десятины, чтобы дом мой наполнился. Вы знаете, когда правильное идет вот, распределение, мы можем жертвовать друг другу. Дух Святой будет руководить вами. Я хотел бы, чтобы мы больше подчинились руководству Духа Святого в этом вопросе. Есть люди, которые вообще церкви не признают. Я тоже ее не признавал когда-то. Я не признавал когда-то церкви. Я считал, что деньги церкви идут не по назначению. И поэтому у меня собирались суммы, которые я хотел жертвовать, и я их жертвовал отдельным семьям или отдельным людям. До тех пор, пока Бог не открыл мне разум. Что церковь и люди, люди это церковь, но церковь, куда сказал Бог принести, это совершенно другое дело. И когда Бог открыл мне, то я стал это делать. Поэтому и то, и другое хорошо, но есть превосходящее и лучшее, когда вы поймете порядок и будете молиться. Если вы поверите Богу, и если у вас нет сомнения никого, что пастор не тратит на себя эти деньги, если, допустим, он тратит тот оклад, который у него есть, и все, и больше не тратит, и у вас есть вера, то вам не страшно приносить. А если вы знаете, что он не туда тратит, то тогда я бы посоветовал вообще ставить такую церковь. Вообще ставить и принести в такую церковь или в такую миссию, которая действительно направляет их по назначению, и где президент миссии помазанник Божий. Можете тогда в такую миссию приносить. Сделаться членом ее, поехать туда, найти туда. Ведь люди ходят и ищут себе. Иногда уезжают из другого, в другую страну едут, в другой штат едут, в другой город, вот, чтобы найти. Раньше люди искали не церковь, а работу, место жительства. А церковь уже как придется. Сегодня Бог изменил положение в христианских кругах. Сегодня люди ищут церковь правильно. Нашел церковь, а потом находит работу и находит место жительства, теряя лучшее положение, лучший дом, лучший штат, лучшую работу, но зато он нашел церковь, где он может жить, где он может питаться, где он может возрастать. Записки наши пришли к концу. Я думаю, вопросы не пришли к концу, они еще будут, но сегодня у нас есть еще маленькая... такое, остаться после служения. Я сейчас зачитаю здесь нужды, и мы будем молиться о них. Но у нас есть сегодня нужда такая. Мы хотели бы сегодня побеседовать с добровольцами, которые хотят заниматься с детьми. То есть создать какую-то такую программу для них, как вести с ними работу. И чтобы одни и те же учителя не были задействованы каждое воскресенье. И поэтому после, значит, служения я попрошу этих людей, добровольцев, кого Дух Святой коснется, подойти, и мы опустимся вниз, и там побеседуем, то есть распределим функции, чтобы сегодня служение один был, завтра другой, таким образом все учителя смогут бывать на служениях, а также и дети будут заняты. Конечно, нужно, чтобы и родители были к этому все причастны, и все учили своих детей, и помогали в этом вопросе. Чтобы не бросали их на произвол, приводя в церковь. Такая записочка. Благодарю Господа и церковь, что молились, я сдала на вождение. Сестра в Господе. Слава Господу. Дорогая церковь, помолитесь о моем исцелении. У меня сильные головные боли. Верю в силу молитвы церкви. Ваша сестра в Господе. Прошу помолиться о моей большой нужде к Господу, чтобы мне избавиться от самой себя, от моего скверного характера полностью и от моей души, от всякой закваски религиозной и от ложного стыда, и чтобы Господь дал мне мудрость управлять домом моим, чтобы все домашние окружающие могли видеть во мне свет, а не тьму, с просьбой член этой церкви. Слава Господу! Дай Бог нам всем такие желания, как этому члену. Я думаю, что они есть. А вот эта вот записка от одной американки, вот перевели ее здесь, я прочитаю. Она просит, она христианка, она просит помолиться о своем муже, чтобы он был спасен, был добрым в словах и действиях, чтобы он прекратил сожительство с другой женщиной, и наши семейные отношения были обновлены в имени Иисуса и в браке. Также просит она молиться о спасении своей дочери и ее мужа, то есть о своем зяте, и обновлении их брака в имени Иисуса. И просит молиться о своем физическом выздоровлении, эмоциональных чувствах, а также финансовых делах, чтобы Бог дал устройство, чтобы делать его волю. Спасибо, Кэрол Кенфилд. То есть вы видите, что Бог почему-то коснулся ее сердца, она решила обратиться вот к нашей церкви, чтобы мы помолились. Она прекрасно знает, что в наших церквях категорически запрещается прелюбодеяние, любодейство и сожительство с другими женщинами и мужьями, что это является сильнейшим грехом, который приведет людей в ад, если они не остановятся в этом. Но вот она просит, чтобы Бог помиловал ее и чтобы муж обратился к ней. Я верю в силу молитвы церкви, так как она это заявила. Она заявила это Господу. Она верит, что с нами Господь. И мы будем молиться о ней, будем молиться также о тех друзьях. Вы знаете, вот бывает, что он живет вот так вот с другой женщиной, но он нормально живет со своей женой. То есть он ее не бьет, не издевается над ней, не говорит ей грубые слова, он ее прощает. Вот. А есть такие, которые не прощают своих жен ни в чем. Они могут их бить, они могут говорить им грубые слова, они могут их упрекать, они могут убивать в них все доброе своим видом, своими словами, своим характером. Это гораздо хуже. Гораздо хуже, потому что мы постоянно убиваем самих себя, потому что, убивая жену, мы убиваем самих себя. Любящий свою жену любит самого себя. Однако мы будем молиться и в том, и в другом случае о всех этих нуждах, которые были заявлены. Будем молиться, и я верю, что Бог по этим молитвам выходит вперед. Ему нужно исповедание, ему нужна молитва. Недавно некто мне сказал, зачем говорить Богу о нуждах, ведь Бог знает наши нужды. Да, Бог знает наши нужды, но Он сказал, что я вам буду давать через вас. Открою уста твои, и я наполню их. Близко мое спасение и близко мое избавление, но все в твоих устах. Он передал церкви великие полномочия, и все нужды будут, значит, удовлетворены через церковь, через молитвы церкви, через молитвы друг друга, через наши молитвы. Будем верить в эти молитвы, будем верить, что мы молимся, потому что так написано. Он так повелел, мы исполняем Его повеление, нравится нам это или не нравится. Бывает, небесная душа не хочет молиться. Она не хочет молиться за эти нужды, у нее нет никакого вдохновения на эти молитвы. Но мы люди веры, а не душевности. Не будем исходить от наших эмоций, будем исходить от просьбы из Слова Божьего. И когда мы начнем так делать, то и эмоции придут в восторг. Если есть еще нужды, пожалуйста, скажите, и мы присовокупим их сюда и будем молиться. Если нет, то мы сейчас все вместе вставшие принесем Господу все эти нужды, чтобы Он явил свое величие и свою милость. Небесный Отец, во имя Иисуса, преклоняясь пред Твоим святым именем, вместе со святыми Твоими, которых Ты искупил, которых Ты избрал, которых Ты сделал избранниками и представителями пред лицом Твоим, мы умоляем Тебя во святое имя Иисуса, чтобы Ты вышел навстречу болящим, нуждающимся, находящимся в скорбях, чтобы ты вышел навстречу людям, у которых поругано все достоинство, у которых сатана исковеркал семейную жизнь. Я молю тебя во имя Иисуса Христа, ты можешь обновлять семейные узы, ты можешь возвратить мужа жене и жену мужу. Я молю во имя Иисуса Христа, чтобы ты сделал для этой семьи.